Роковое колдовство. «Куда запропастился Алекс? Он у меня в гостях, а я с ним так и не пообщалась!» — воскликнула бабушка Ильзе. Она находилась со всеми на кухне на первом этаже, но ее голос донесся до сидящего на чердаке Алекса. А потом он услышал Лив. «Нет, бабушка!» — воскликнула она. «Не поднимайся к нему! Он сам спустится, как только найдет учебник!» Но бабушка не унималась. «Пойду проверю, все ли с ним в порядке?» Она была уже близко, на лестнице, и у Алекса сжалось сердце. «Ну же, кадабра, быстрее!» Кошка засуетилась, спеша исполнить его просьбу. «Но учти, что это против моей воли!» Снова подчеркнула она свое несогласие и сосредоточилась. Она закрыла глаза и представила себе комнату, в которой они сидели. Кадабра еще ни разу не заглядывала в будущее намеренно. Она не исключала, что у нее ничего не получится. «И так будет даже лучше», — подумала она. Но тут стоявшая рядом с ней Бим задрожала. Ее мышиное тельце затряслось, после чего Бим замерла. Кривые усики распрямились, кончики ушей устремились вверх, глаза закатились. В эту секунду Алекс услышал два голоса. Кадабра воскликнула. «Китайская деревянная шкатулка, наконец!» Одновременно на кухне закричала Салли. «Жаркое! Бабушкино жаркое! В духовке! Оно горит!» Мгновение спустя колдовство рассеялось. Бим успокоилась, кадавра вышла из магического транса, а снизу донесся взволнованный бабушкин голос. «Что? Мое жаркое! Огонь! Какой ужас! Дайте посмотреть!» Алекс улыбался во весь рот. Он узнал то, что было нужно. Мальчик быстро обыскал полки в потайном дедушкином кабинете. Под стопкой бумаг он обнаружил коробочку из темного дерева с вырезанными китайскими письменами. Алекс подошел к ней с раскрытой записной книжкой, и она тотчас завибрировала так сильно, что у Алекса заболели кости. «Ай!» — воскликнул он, уставившись на свою находку. Но тут же с облегчением выдохнул. «Наконец!» — произнес он. «С этой китайской шкатулкой мы найдем то, что нам нужно». Сахли ругался и колотил сейф. Его охватило отчаяние. Открыть эту штуковину без ключа не представлялось возможным. А ключ лежал внутри, как и пояс. А Сахли стоял здесь снаружи, разъяренный и отчаявшийся. Мальчик погрузился в размышления. Одного короткого заклинания хватило бы, чтобы открыть сейф. Но колдовать было слишком опасно. По крайней мере, так полагал Сахли. Он сам предупреждал об этом кадабру. Но теперь Сахли стоял перед тяжелым выбором. «Что опаснее?» — размышлял он. «Сотворить небольшое колдовство и самому заняться поясом или подождать, пока вернутся друзья?» Хотя Аргус и не мог проникнуть в дом благодаря чарам неприступности, но камни были непредсказуемы. Вдруг случится что-нибудь страшное, на что Сахли никак не сможет повлиять. Наконец он принял решение. «Ничего страшного, если он немного поколдует». «Верно. Совсем капельку. Просто...» «Сейф-сейф, откройся, и больше ничего. Вряд ли это так уж опасно». Сахли отпрянул от сейфа, спрыгнул с кровати и побежал в комнату Алекса за своим волшебным шаром. Вернувшись обратно, он встал в центре спальни напротив сейфа и, подавив в себе все сомнения, произнес волшебные слова. «Волшебная сила во мне просыпается, мною духом шара она разжигается». «Что услышал, я исполню немедленно вам. Я Сахларами бен Ибдул Харам Чам-Чам!» Спустя мгновение волшебный шар засветился и задрожал. Комната наполнилась светом. Затем свет сжался, скрутился и оформился в один единственный луч. Он упал на дверцу сейфа, и она с щелчком распахнулась. Сахли схватился было за пояс, но тут же поспешно отдернул руки. Драгоценные камни были горячими, как угли. Как странно. Сахли снова медленно протянул к ним руку. Нет, он не ошибся. От пояса исходил жар. Драгоценные камни раскалились, как будто были активны. Сахли нахмурился. Он пока не мог понять, что бы это значило, но вдруг до него дошло. Начав колдовать, он совершил громадную ошибку. Аргус все еще сидел с великим магистром во дворце Шаолини и наслаждался окружающей его роскошью. Колдунья посмотрела на двух коллег и повторила свой вопрос. «Чем я могу вам помочь?» Аргус взглянул на великого магистра. Тот занимал более высокое положение. Следовательно, начать разговор полагалось ему. Но речь не понадобилась. Он ограничился одним единственным словом. «Аврелий!» Шаолинь побледнела, а великий магистр наклонился к ней и добавил. «Тебе известно, что это означает, не так ли?» «Он представляет опасность для всех нас», — ответила Шаолинь. «Аврелий — единственный, кто знает, где спрятано...» Прервал ее великий магистр и окинул взглядом дворец. «Никогда не знаешь, кто нас подслушивает. Никогда не знаешь, кому можно доверять». Шаолинь поклонилась, так же, как перед этим Аргус. «Прости меня, мой господин. Это лишь потому, что...» Она запнулась. «Аврелий — единственный человек, которого я по-настоящему боюсь». На секунду все замолчали. Затем заклинательница драконов поднялась со своего кресла. «Поэтому скажите, что делать. Разумеется, я вас поддержу». Аргус принялся докладывать. «Все началось с того, что я заговорил в оазисе с одним мальчиком. Мне нужна была его помощь, чтобы проникнуть в город». Джин рассказал обо всем, не упустив ни одной детали. Он поведал о коварстве Сахли, о проклятии с волшебным шаром и обо всех своих попытках обрести власть над Сахли и Алексом. А также о том, на какой риск пошли мальчишки, чтобы найти Аврелия. Шаолинь была отменной слушательницей. Она верила Аргусу и понимала его, это было по ней видно. Наконец колдунья поднялась с кресла и оправила длинное платье. «Но как я могу вам с этим помочь?» — спросила она. «Нам нужны твои драконы», — поспешно ответил Аргус. «Благодаря этим вселяющим ужас тварям я снова обрету власть над Алексом и Сахли. Отправь к ним своих драконов, этих чудовищ из дворца. Третий дракон пусть охраняют темницу Аврелия, но те два громадных животных, которые сидят снаружи, могут нам сильно помочь». Шаолинь покачала головой. «Мы не можем отправить моих драконов в ваш мир. Ущерб будет слишком велик. Однажды я такое уже сделала. С тех пор миновало много лет, но драконы нанесли значительный урон. Одновременно проснулись два вулкана, уничтожившие бескрайние леса. Многие горные вершины с тех пор исчезли навсегда. И не спрашивайте меня про Атлантиду». Аргус вскинул брови. «В этом виноваты твои драконы? В том, что под воду ушел целый город?» Шаолинь лишь широко улыбнулась, и Аргус так и не понял, что это значит. Она над ним подшутила, или она испытывала гордость за своих драконов? Но спросить он не успел, потому что тут заговорил великий магистр. «Нужно натравить драконов на мальчишек, Шаолинь. В этом нет никаких сомнений». «Понимаю», — ответила она. «Однако я категорически не советую отправлять драконов на поверхность земли. Этим мы привлечем к себе много лишнего внимания». Великий магистр помрачнел. «Как же нам тогда поступить?» Они с колдуньей погрузились в размышления. Аргус тоже напряженно думал. Слишком легким он себе все это представлял. Но, конечно, Шаолинь была права. Это полный абсурд — запустить двух драконов-великанов в город, где жил Алекс. Они же начнут там метаться, снося все на своем пути. Необходимо разработать план. Он должен... Ему следует... Он может... Проклятие! Как назло, ничего не приходило в голову. Вдруг что-то вырвало его из раздумий. Поначалу он не понял, что произошло, так глубоко он ушел в свои мысли. Но потом заметил, что драгоценный камень на его тюрбане ожил. И не только он. Волшебные камни в мешочке, которые он носил на боку, стали нагреваться. Аргус поспешно отвязал мешочек, вытащил из него камни и разложил их на столике перед креслом заклинательницы драконов. Тюрбан он тоже снял и опустил рядом. С изумлением Джин наблюдал за своими камнями. Шаолинь и великий магистр тоже обратили на них внимание и, подойдя ближе к столику, стали завороженно следить за происходящим. Камни сияли, и в их свечении всплывали различные картины. Камень с тюрбана показал озадаченное лицо Сахли, который с удивлением заглядывал в какое-то отверстие. Напротив, на картине, транслируемой камнями из мешочка, Алекс с блокнотом в руках торопливо расхаживал по комнате, заваленной книгами и коробками, а затем с радостным видом остановился напротив маленькой шкатулки. Шаолинь наклонилась к Аргусу, сжав ладонью его плечо. «Это те мальчишки, о которых ты говорил?» Аргус кивнул, не отводя взгляда от волшебных камней. «Почему мы их видим?» — спросила колдунья. Великий магистр наклонился ниже к камням, чтобы лучше разглядеть образы. Аргус объяснил. «Я оставил в их мире несколько своих драгоценных украшений. О том, что дети отобрали у него пояс, Аргус упоминать не стал. Да и зачем? Вместо этого он продолжил. «Магия моих камней связана с магией Сахли. Должно быть, в этот момент мальчишка колдует. Его кошка тоже использует эту же магию. Поэтому я имею к ним доступ. Впрочем, Сахли об этом не знает». Шаолинь кивнула. «Ясно». «Благодаря своим драгоценным камням, находящимся в их мире, я могу наблюдать за ними каждый раз, когда они колдуют. Благодаря этому я могу... Я мог бы...» Аргус вдруг замолчал, и колдунья с великим магистром с беспокойством посмотрели на него. «Что с тобой?» «Тебе нехорошо». Они тревожились напрасно. Аргус замолчал не из-за того, что ему вдруг стало плохо, совсем наоборот. «Я знаю, как мы поступим», — просияв, заявил он. В эту минуту он был как никогда уверен в себе и охвачен восторгом. Он встал напротив друзей-волшебников, расправил плечи и заявил. «Если мы не можем отправить драконов к мальчишкам, то пусть Алекс и Сахли сами явятся к драконам!» Его лицо исказило подлая усмешка. «Через камни, находящиеся в их мире, я могу частично влиять на их магию. Но я этого делать не буду. Я не буду вмешиваться в их попытки нас найти. Нет, мы заставим их появиться здесь. Тогда они... и познакомиться с драконами». Шаолинь и великий магистр, сидя, аплодировали переполненному гордостью Аргусу. «Звучит здорово», — похвалила колдунья. «Вот это похоже на истинную волшебную силу», — сказал великий магистр. «Порой магия, которую ты не применяешь, оказывается сильнее любого произнесенного заклинания». Аргус крестил руки на груди, запрокинул голову и снова рассмеялся. Его вороний хохот ударился о купол пещеры, и два сидящих у двери дракона встрепенулись. Один из них повернул голову и выпустил из пасти ледяную волну, заморозив площадь перед дворцом. Другой вздрогнул от ужаса и метнул в воздух длинную молнию. Они рычали до тех пор, пока к ним не обернулась Шаолинь. «Довольно», — приказала она, щелкнув пальцами. Звери мгновенно затихли, и Аргусу пришлось признать, что он ошибся в этой хрупкой женщине. В ее изящном теле скрывалась энергия, способная укротить гигантских чудовищ. Да, если эти два мага ему помогут, его план сработает. Но приятнее всего было следующее. Аргус не сомневался, что ни Алекс, ни Сахли ни о чем таком и не подозревают.